Ведьма с платиновыми волосами тихо фыркнула и на цыпочках прошла сквозь открытую дверь в центр помещения. Она научилась передвигаться, не издавая никаких звуков, учитывая ее постоянное использование чар хамелеона. Они не могли скрыть звуки, издаваемые заклинателем, поэтому девушке необходимо быть предельно осторожной, если ей не хочется быть обнаруженной. Флёр не хотела лишний раз показываться на людях. Она прекрасно осознавала, что в ту же самую секунду, когда ее увидят за пределами места проведения испытания или шармбатонской кареты, она станет мишенью для каждого студента мужского пола, который надеялся присутствовать на рождественском балу, сопровождая прелестную чемпионку турнира трех волшебников. Превосходное исполнение дезиллюминационных чар, раздался чей-то голос позади нее с намеком на восхищение и толику веселья. Ведьме понадобилось всего лишь мгновение, чтобы вспомнить человека, которому принадлежит эта манера речи. Он замечает меня только тогда, когда я невидима. Это казалось абсурдным. Абсолютно все, связанное с Гарри Поттером, не происходило так, как девушка того ожидала. Мальчик слишком выбивался из рамок обычного поведения волшебников. «Спасибо», — ответила немного сдержанно она, рассеивая чары. «Очевидно, что они были бесполезны сейчас. Как тебе удалось меня заметить?» Мисс Делакур, самый молодой чемпион, казался слегка удивленным, но не таким шокированным, как она ожидала. «Я посвящен в слабые стороны дезиллюминационных чар», — объяснил он, — «и, таким образом, способен их распознать. Что ты здесь делаешь?» — спросила Флёр. «Рядом с ним не было совы, да и в руках ничего не было». «Отправляю письмо», — ответил Поттер, слегка приподняв бровь. «Как и ты. Хотелось бы, но...» — вздохнула ведьма. «У меня нет совы». Выражение лица мальчика стало задумчивым. «Может быть, я могу предложить тебе мою сову? Разве ты уже не отправил ее со своим письмом? Если у него не было, по крайней мере, двух сов, то его предложение было бесполезным до возвращения первой». Девушке в принципе не очень понравилась идея оказаться у него в долгу, тем более за такую мелкую просьбу, однако ее младшая сестра была куда важнее гордости, и в данном случае она воспользуется этим. «Я собирался отослать письмо своему крестному», — сказал правду Гарри, «но, к моему сожалению, он не может связаться со мной до сих пор, но ему удалось прислать свою сову. После того, как я прочитал его послание, я отправил свое письмо при помощи нее. Я не знала, что у тебя есть крестный отец», — призналась Флёр. «Об этом, на самом деле, мало кто знает». Мальчик прошел мимо ведьмы, стараясь не приближаться к ней слишком близко. Флёр это оценила. Ранее большинство парней пользовались любой возможностью, чтобы находиться как можно ближе. Она ненавидела это даже больше, чем откровенные и похотливые взгляды на нее. Однако ее поразило совсем другое. Ему самому нравится, когда никто к нему не приближается. Красивая, с черными пятнышками снежная сова сидела у окна в дальнем конце вершины башни. Гарри, заметив то, куда смотрит девушка, бросил теплый взгляд на сову, затем намеренно отвернулся в другую сторону. Мальчик мягко засмеялся. «Не будь такой чуждой, Хедвиг. Я просто собирался вручить тебе письмо от имени моей знакомой. Это то, кем он меня считает, знакомая». Флёр считала, что люди должны, как минимум, знать имена друг друга, чтобы считаться полноценными знакомыми, коими их вполне можно было называть. Они уже несколько раз пересекались, даже разговаривали, но, как ни странно, считать друзьями их невозможно. Белоснежная сова медленно повернула голову, чтобы посмотреть на своего хозяина. После долгого взгляда птица подлетела ближе к Гарри и ласково клюнула его в ухо. «Я знал, что ты не станешь сопротивляться», — улыбнулся мальчик. Он, все еще искренне улыбаясь, повернулся к ведьме и протянул ей руку. «У тебя же ведь было письмо, так?» У девушки были смутные представления о банальных вещах, а также грустные ситуации из жизни способствовали некоторым сложностям. Немногими годами ранее она свободно могла принять руку другого человека, который предлагал ей дружбу, однако после плевков в спину и ряда унижений со стороны сверстниц, это стало невозможным. «Да, конечно», — Флёр протянула руку к своей униформе и вытащила теплый конверт, который ранее был заправлен за ремешок бюстгальтера. «Надеюсь, что Гарри не поймет, где я его хранила. Это будет первый раз, когда его способность не замечать некоторых вещей сыграет довольно положительную роль». Поттер взял ее письмо с предельной осторожностью, отчетливо понимая, что это письмо очень важно для нее. Флёр почувствовала себя немного оскорбленной тем, что мальчика, похоже, только отталкивает тепло ее тела. По крайней мере, ей так казалось. Если нам придется противостоять друг другу, то вполне возможно, что, если я просто обниму его во время испытания, его это выбьет из колеи. «Габриэль Делакур», — сказал он Хедвиг, — «отсюда долгий путь до Шермбатона. Ты ведь справишься и найдешь ее?» Птица с негодованием вздернула перья и беззвучно вылетела в окно. «Пожалуй, посчитаю за да», — улыбнулся Гарри. «Твоя младшая сестра?» — спросил он через мгновение, наблюдая за тем, как его сова улетает. «Да», — ответила Флёр, слегка удивляясь тому факту, что он моментально догадался. «Возможно, что самый молодой чемпион тоже изучал своих соперников, как это делала сама ведьма. Она посещает школу, однако сейчас ее здесь нет». Казалось, он почувствовал немой вопрос француженки: «Если бы девушка была твоего возраста, будь то близнец или даже чуть старше, то вероятно, что мне бы уже довелось увидеть ее». Флёр не смогла отыскать изъянов в его логике. «Я часто пишу, Габриэль», — сказала ему Флёр. «Сестренка скучает по мне, когда я далеко». Она тоже скучала по своей младшей сестре, но она не поделилась бы чем-то столь же личным, как ее чувство к сестре, со знакомым. «Должно быть, ей очень приятно получать от тебя письма», — вежливо ответил Гарри. «Я уверена, что твоей семье тоже приятно, когда ты отсылаешь им письмо», — дружелюбно ответила Флёр. Мальчик горько засмеялся, и она сразу поняла, что не так с ее рассеянным заявлением. «Боже мой, прости меня, пожалуйста», — извинилась она. Слова звучали странно из ее уст. Ведьма давно никому не говорила их искренне. «Не волнуйся», — покачал головой Поттер. «На самом деле это помогает не забывать о них, постоянно освежая память. Они наблюдают за тобой», — пробормотала девушка. «Да, все возможно», — сказал Гарри с небольшим раздражением. На короткое мгновение его глаза выдавали в нем личность, куда более старшую, нежели мальчик 14-летнего возраста, но потом выражение его лица плавно переросло в спокойное. Это была такая же ложь, как и потрясающе яркая улыбка, которую ей иногда доводилось видеть у него, например, когда мальчик явно не настроен на беседу с человеком, но старается оставаться непринужденным. Его яркая, но пустая улыбка напомнила Флёре ее мягкой и слащавой, которую она натягивала на лицо, чтобы дать понять окружающим людям, что они не имеют права даже посмотреть на нее. Иногда улыбка – самая простая ложь. Это был далеко не первый раз, когда ведьма подумала об этом. Эта фраза периодически появляется в ее голове с четвертого курса обучения. Для французской волшебницы стал небольшим облегчением тот факт, что он, казалось бы, не любил взгляды ровно так же, как и она. Девушка не была уверена в причине такого поведения, но, несомненно, была этому рада просто потому, что в нем есть хоть какая-то частичка схожести с ней, даже если эти самые причины в корне отличаются друг от друга. Флёр решила затмить и игнорировать всех своих бывших друзей, доказав, что они не правы в своих доводах, тогда как он решил исчезнуть из виду и скрываться ото всех, стремясь исполнить свои цели. «Мадам Максим рассказала мне о том, как ты смог пройти первое испытание», начала она, стремясь чуть больше узнать о мальчике, который так сильно завладел ее любопытством. «Что она сказала?» Гарри смотрел на дверь позади нее, но теперь его заинтересовала эта тема, заставляя оставить мысли о возможном побеге. Флёр сместилась чуть в сторону, закрывая собой вид на выход. Она не собиралась упускать шанс поговорить с самым молодым чемпионом и, возможно, узнать нечто важное и особенное. «Она сказала, что ты жульничал во время испытания, прихватив с собой модель дракона, и то, что если бы ты не использовал его, то получил бы, возможно, полную оценку», — сказанное оставило сильный отпечаток на гордости Флёр. Именно то, что он мог превзойти ее на этом задании. На короткую секунду ведьма увидела искру гнева в его глазах, затем она исчезла, после того, как он медленно покачал головой. «Я совсем забыл о правиле не использовать ничего, кроме своей палочки», — признался Поттер. «Как глупо с моей стороны. По крайней мере, ты второй», — напомнила ему Флёр. На самом деле, хоть это и было весьма глупо, его ошибка обеспечила ей победу в этом испытании, поэтому девушка не слишком подбодрила мальчика. Он может оказаться серьезным соперником, если ведьма ничего не предпримет. «Второе место, не первое, не так ли?» Гарри одарил ее слегка лукавым взглядом. «Нет», — призналась француженка. «Ты собираешься победить в этом турнире?» Это был не вопрос. Желание в его глазах было явным. Возможно, что он сам подбросил свое имя. «Лишь победа докажет, что я стал намного сильнее, нежели был раньше», — объяснил Поттер. В его тоне было достаточно убеждения, чтобы Флёр осознала то, что она действительно нашла третьего соперника на турнире. «Тебе всего 14», — ответила ведьма с платиновыми волосами, удивленная его амбициям. Ему это не понравилось. Глаза Гарри сузились и стали источать гнев. Девушка прокляла себя за то, что упустила шанс узнать его получше. «Я позволю тебе прочитать свое имя на кубке турнира трех волшебников, если, конечно же, ты останешься в живых», — казалось, самый молодой чемпион с удовольствием повторял ей слова, которые ведьма сама недавно говорила ему. «Я обещаю, это докажет тебе, что я не настолько жалкий маленький мальчик, как ты думаешь», — холодно закончил он. Гарри исчез точно так же, как и друзья, с которыми она разговаривала, якобы находясь в дружеских отношениях, а на его месте осталась лишь гнетущая атмосфера и чувство осознанного одиночества. Его взгляд вскользь проскочил по девушке, будто бы ничего на ее месте и не было, лишь только другая часть помещения. Ведьма стиснула зубы от его внезапного отстранения в мыслях, подготавливая собственный сокрушительный ответ, но юный чемпион ушел намного раньше, чем она смогла выпалить гневную речь. До девушки доносились лишь глухие звуки шагов, эхом разносящиеся по всему периметру башни. Она заверила себя, что предоставится и другой шанс увидеть, что такого особенного скрывается в этом мальчике. Гарри смог заговорить с ней даже после того, как она нагрубила ему перед первым испытанием, значит, заговорит и снова, в очередной раз. Мальчик не казался слишком уж рассерженным или таящим обиду. Исходя из последнего разговора, Флёр удалось узнать немного нового о таинственном волшебнике. В его словах было достаточно эмоций, чтобы позволить ей начать рисовать в своей голове настоящий образ загадочного мальчика, который выжил. Его внешний вид и сама личность были немного тревожными. Если хорошо подумать, то в Гарри не было ничего удивительного, только то, что он казался слегка отстраненным и очень раздражительным, как только появлялись люди, пытающиеся с ним заговорить. Его тайное желание стать сильнее лишь только усугубляет положение. Сделав соответствующие выводы, она поняла, что их положение было слегка похоже. Флёр, Вейла, и на мальчика, который выжил, как и на нее, постоянно были обращены недоброжелательные взгляды. Им откровенно завидовали. Однако абсолютно все, что делало Гарри достаточно непохожим на остальных, глубоко укоренилось в его сознании, особенно ярко отражаясь на характере мальчика. Флёр будет рассматривать его в качестве серьезного соперника на турнире трех волшебников. Когда он говорил о победе, в его глазах было столько же амбиций, убеждений и желаний, сколько и у нее самой, когда девушка представляла, будто бы держит трофей перед зеркалом. Поттер, пожалуй, сделает все возможное, чтобы его имя в конце концов оказалось на злополучном золотом кубке, и ведьма отметила для себя, что недооценивать его было бы глупо. Снова использовав дезиллюминационные чары, девушка решила вернуться обратно в карету. Прогулка посреди школы может раскрыть ее, и хотя только мадам Максим и юный Гарри смогли раскрыть ее чары, не стоило лишний раз рисковать, чтобы получить множество приглашений о сопровождении на рождественский бал. Вместо того, чтобы повернуть назад к большому залу, возвращаясь к временному жилью своей школы, она решила воспользоваться дорогой, ведущей через поле для квиддича. Маршрут был практически безлюдным. Флёр смогла увидеть только нескольких волшебников за все время своей прогулки, хотя узнала она лишь одного. Люда Бэгмин, один из судей и начальник отдела магического спорта, сидел в нижнем ряду трибуны и тихо разговаривал с ведьмой, одетой в официальную рабочую одежду. Она не могла разглядеть эмоции мужчины, но у его спутницы было пустое и забывчивое выражение лица, компенсированное достаточно резким блеском в ее глазах. Это был точно такой же блеск, узнаваемый из-за некоторых самых злобных, распространяющих слухи гарпий, которые часто докучали французской волшебнице во время обучения в Шарм-Батоне. Решив уйти подальше от неприятного взгляда, она продолжила свой путь, делая небольшой полукруг, чтобы избежать случайного контакта, и слегка обойдя стороной третьего человека, который внезапно появился из ниоткуда прямо перед ней. Волшебник с крысиным лицом не заметил ее, но Флёр смогла разглядеть его с ног до головы. Он был неопрятным, с пронзительными нервными глазами и слабым запахом гнили, словно давно протухшая еда, вперемешку с отчетливо видной грязью на одежде. Ведьма даже не могла представить, какова его роль в этой школе. Возможно, егерь или смотритель. До сих пор она не сталкивалась со смотрителем, и поэтому не могла знать, был ли это скандально известный Аргус Филч или кто-либо другой, но он соответствовал выдуманному образу, который Делакур держала в своей голове, несмотря на то, что у него при себе должна быть верная кошка. Он не присоединился к Людобыгмину и ведьме на трибунах, а довольно быстро скрылся в тени замка, в той части, которая была украшена в красные и золотые цвета. По крайней мере, дальше Флёр его больше не довелось встретить, что несказанно радовало девушку. Невысокий неопрятный маг совмещал в себе слегка странную ауру, скрытность и предельную осторожность. После встречи с ним дорога рядом с полем для квиддича приобрела более жуткий вид, чем раньше. Создавалось ощущение, что каждая тень содержала сотню темных существ, рост которых превышал десяток метров, благодаря высоким и мрачным деревьям. Их листва уже давно опала, словно зловещие высокие шпили Нурмингарда, которые ей довелось увидеть на старых газетных фотографиях, когда она была еще маленькой девочкой. Флёр вздрогнула, затем нахмурилась от собственного страха. Она являлась чемпионом турнира трех волшебников, одной из лучших ведьм своего поколения. Ей точно не должно быть страшно от мрачного на вид леса, находящегося рядом с замком. Конечно же, девушке не удастся сильно утешить себя обычными словами. Для нее этого крайне мало, чтобы перестать оборачиваться на каждый шорох и осторожно обходить узкие тропинки. Флёр была премного благодарна тому факту, что никто не смог увидеть минуты ее слабости. Глава 17. Секреты темной магии. Письмо Сириуса было аккуратно сложено под краем тарелки. Его крестный отец не мог связаться с ним довольно продолжительное время по понятным причинам, но в тот момент, когда мальчик наконец получил письмо, оно было достаточно большим, примерно с предплечья Гарри. Существенная часть письма не несла в себе какой-либо полезной информации. Там в основном говорилось о жизни бродяги, однако несколько фрагментов были поучительными. Плащ-невидимка, семейная реликвия, которая принадлежала отцу мальчика, оказалось, имеет сопротивление к различным тактическим заклинаниям вроде сканирования, обнаружения и тому подобного. Сириус в своем письме упомянул, что плащ, возможно, смог бы скрыть его настоящий возраст, если бы Гарри попытался подбросить свое имя в кубок огня. Если бы этот факт на самом деле был правдой, то это бы вполне объяснило то, почему Дамблдор действительно казался разочарованным, когда мальчик оправдывался после того, как его имя вылетело из кубка. В дополнение к тому, что он узнал о плаще-невидимке, появилось предупреждение с предельной осторожностью относиться к Игорю Каркарову, бывшему пожирателю смерти, а Ластеру Муди, чье родство с паранойей и безумием было хорошо известно, и Снипу, потому что его крестный отец все еще ненавидел этого человека. Гарри после этого стал тщательно следить за действиями этих людей, но ничего подозрительного в них не обнаружил. Ни один из них не отклонился от своей обычной рутины, и Поттер был вынужден прийти к выводу, что они не несут никакой существенной опасности. Его подозреваемыми были Люциус Малфой, который с легкостью подбросил дневник Тамаре для ничего не понимающей девочки, и Питер Петтигрю. Порой имя последнего появлялось на небольшой промежуток времени на карте, в области поля для квиддича. Наиболее важным для Гарри было то, что Сириус пытался подобрать нужные слова в письме. Крестный отец не обвинял его в безрассудстве за попытку получить славу в смертельном турнире. Более того, бродяга понимал, что у него еще не было письма от самого мальчика, и утверждать что-то, не давая ему высказаться, было бы неразумно. Ответ юного чемпиона был кратким, но честным. Благодарность Сириусу за то, что тот доверился, не спрашивая его, не подбрасывал ли он свое имя в кубок, дополненное кратким описанием событий до нынешнего момента. В своем письме мальчик не упомянул лишь постоянное посещение тайной комнаты и, конечно же, личное знакомство с Салазаром Слизерином. Бродяга обязательно сможет понять, что Гарри просто необходимо стать сильнее, и будет уверен в том, что он не собирается переходить определенную грань, злоупотребляя темной магией. Гарри Кинс, неожиданно раздался бодрый голос близнецов, которые присели на скамейку прямо напротив мальчика. Большой зал, пожалуй, единственное место, где Поттера может кто-либо найти. Также это было тем местом, где он никак не сможет избежать встречи с неприятными личностями. ПСС, Дред, наверное, нам следует перестать называть его таким образом. Мальчик убрал письмо куда подальше, чтобы братья Уизли не смогли его увидеть. Подтверждаю, Фордж, согласился другой, возможно, Джордж. Он смог перехитрить дракона. Разве вы двое не должны находиться там? Спросил Гарри, кивая в сторону компании, состоящей из трех охотниц гриффиндорской команды. «Нет», — объявили они одновременно. «Более того, они сами идут сюда», — весело сказал ему Джордж. «Мы ведь обещали тебе, что этот конфликт долго не продлится, если попытаемся его решить. Хотя, держу пари, что именно Кэти сыграла в этом самую главную роль», — добавил Фред. Поттер наблюдал за тем, как к ним приближаются три девушки, каждая со своими эмоциями на лице. С одной стороны, мальчик очень хотел продолжать играть за сборную своего факультета в качестве ловца, но с другой, тот факт, что охотницы отвернулись от него, говорит о многом. «Анджелина, Алисия, Кэти», — холодно поздоровался он, слегка ослабляя напор, когда очередь дошла до последней девушки, которая немного поежилась от того, что получила более мягкое приветствие. «Я не была уверена в том, выслушаешь ли ты меня, ведь ходят слухи, что ты не принимаешь извинений ни от кого с нашего факультета. Я обещал кое-кому, что сделаю хотя бы это», — ответил Гарри. «Я сдерживаю свое обещание. Тогда я хочу извиниться перед тобой за то, что так подло поступила», — тихо, но уверенно сказала Анджелина. «В конце концов, ты представляешь, как факультет, так и весь Хогвартс, независимо от того, пытался ли ты подбросить свое имя в кубок или нет. Это означает, что ты мне все-таки веришь, хотя и заставила себя переступить через гордость из-за того, что тебя не выбрали», — сказал Гарри прямо. Он предполагал, что Рон или Гермиона причастны к распространению слухов о его плаще, но сомневался в том, что тот действительно способен обойти возрастную черту, семейная это реликвия или нет. Линия возраста была проведена Альбусом Дамблдором, величайшим из живых волшебников. Он должен был учитывать любые нюансы. Наступило долгое молчание, в котором все обернулись, устремив свой взгляд на Анджелину. «Полагаю, это справедливое замечание», — признался капитан команды по квиддичу. «Тогда я расскажу вам то, что сказал лишь нескольким людям, которые пришли поговорить со мной. Я не смогу простить вас и никогда не забуду того, что вы сделали. Я понимаю, что это довольно-таки странно смотрелось со стороны, но я надеюсь, что злопамятства с вашей стороны не будет. Взамен могу обещать того же самого от себя. Отныне, мы больше не друзья. С того момента, когда мы встретимся в следующий раз, я буду вести себя так, как будто ранее мы с вами вовсе не встречались». Гарри наблюдал за реакцией каждого студента шестого курса, который стоял перед ним. Близнецы, кажется, приняли это спокойно, вообще никак не отреагировав, как будто заранее знали то, что мальчик собирается им сказать. Анджелина и Алисия издали тяжелый вздох, смирившись с этим решением. Тут надо понимать то, что распространение слухов коснулось далеко не только их факультета, возможно, даже вышло за пределы школы, и обиженной стороне это вовсе неприятно, особенно когда мальчик на самом деле ни в чем не виноват. Кэти просто улыбалась. Это была широкая, яркая, сияющая улыбка, которая непроизвольно смогла вызвать ответную эмоцию на лице Поттера. Свежая улыбка Кэти демонстрировала белые зубы между бледными розовыми губами, а глаза цвета красного дерева блестели от переполняющего ее волнения и легкой радости. Девушка всегда могла передать свои искренние эмоции глазами и мимикой на лице в милой, но серьезной манере. «Спасибо», — сказала Анджелина. «Думаю, ты исключил Кэти потому, что она провела много времени, пытаясь убедить нас, что мы ошибались. Именно она убедила меня выслушать тебя», — просто ответил Гарри. «Что ж, я совсем не удивлена, что Кэти не была согласна с попытками выгнать тебя из нашей команды», — ухмыльнулась Алисия, выявляя слабый румянец у своей подруги-охотницы. Ребята покинули Гарри, оставляя его со слегка волнующейся Беллу. «Спасибо, что дал им возможность высказаться», — сказала она, тревожно сжав кулачки. «Я же говорил тебе, что выслушаю их», — ответил мальчик, слегка напрягаясь. Неожиданная нервозность в поведении девушки начала волновать его. Раньше она никогда не вела себя подобным образом рядом с ним. Это отдаленно напоминало ему поведение младшей сестры Рона, однако он понятия не имел, чего Кэти хочет на самом деле. «Ты не хочешь прогуляться в Хогсмид на выходных?» — внезапно выпалила она, смущенно закусив губу. «Кто идет?» — спросил Гарри, не обращая внимания на ярко выраженный румянец на щеках охотницы. «Я», — сказала ведьма очень тихим голосом. Юному чемпиону потребовалась секунда, чтобы понять, что только что произошло. «Кэти пригласила меня на свидание», — мальчик понятия не имел, что он должен был ответить девушке, даже если и на самом деле хотел пойти на свидание. Гарри был бы рад прогуляться с ней по Хагсмиду, но свое предложение она сделала слишком смущенно, исключая любую возможность того, что это будет обычной прогулкой. Кати являлась довольно привлекательной и милой, и, как казалось самому мальчику, они имели общие интересы, поэтому всегда находилась тема для разговора. На самом деле, когда девушка смотрит на него блестящими взволнованными глазами, а щеки наливаются отчетливым румянцем, сложно не заметить ее миловидность, и Поттер не мог понять, почему он никогда раньше не обращал на это никакого внимания. «Если ты не захочешь пойти со мной, то я пойму, ничего страшного», сказала она таким же тихим голосом, устремляя взгляд в пол. «Сколько сейчас времени?» – спросил мальчик. Он принял решение. У него действительно не было причин на то, чтобы не отправиться с ней на прогулку, так что, решив отбросить свою неопытность и банальные гнетущие мысли, Гарри решил не отказываться. Девушка расплылась в той же яркой и сияющей улыбке, как и чуть ранее, только на этот раз создавалось ощущение, что румянцем покрылось все ее лицо. 11, выпалила она. «Я не могу точно сказать, куда мы можем пойти, так что мы сможем решить, чем заняться, когда уже доберемся туда». «Это звучит идеально», — Поттер подарил девушке свою естественную улыбку, стремясь скрыть растущее беспокойство. Если ранее лицо Кати постепенно наливалось слегка розовым оттенком, то теперь его можно было сравнить со спелым помидором. Слегка покосившись в обе стороны, она издала короткий писк, наполненный радостью, и резко двинулась вперед, чтобы заключить мальчика в крепкие объятия. Это было неожиданно приятно, совсем не так, как Гарри представлял себе подобную близость. Тело девушки даже сквозь одежду отдавало теплом и было очень мягким, прижимаясь к нему так, что это казалось вполне естественным. Мальчик никогда не мог себе представить, что объятия бывают настолько приятными. Прошло всего несколько мгновений, прежде чем он ответил на ее близость, притягивая чуть ближе, слегка наклонившись и вдыхая аромат волос девушки. Кати пахла свежескошенной травой и сиренью. Мягкий, спортивный, но все же естественный аромат, который ей очень даже подходил. Девушка не старалась разомкнуть объятия еще долгое время, даже когда некоторые из учеников, находившихся рядом, стали откровенно пялиться и перешептываться друг с другом, и только когда Гарри напомнил ей, что обед подходит к концу, а она так ничего и не съела, Кати отступила назад, все еще имея безумно красный румянец на своем лице. «Прости», — извинилась охотница, — «я раньше никого и никогда из парней не спрашивала о таком и ожидала, что ты откажешься», — проговорила она довольно-таки быстро, излучая своими словами безграничную радость. «Мне нужно сперва поесть что-нибудь, потом найти Анджелину и Алисию и...» Слова ведьмы слились воедино в экстатической, но непонятной суете. Всего на секунду в ее глазах появилось внезапное желание, и Гарри ожидал еще одного объятия, но девушка резко махнула рукой и широко улыбнулась, прежде чем спокойно развернуться и уйти. «Ты идешь в Хагсмид с Кати Беллу», — проговорила Джинни, находясь за несколько метров от него, сидя за столом. Как долго она находилась там, мальчик даже не заметил ее. Он чувствовал себя немного виноватым по этому поводу. «Да», — ответил он, еще больше понимая свою вину, вспомнив их последний разговор. «Я собиралась спросить тебя, не составишь ли ты мне компанию на рождественском балу», — продолжила Уизли с тревожно-счастливым тоном, «но если ты собираешься на свидание с Кати, то, вероятно, ты пойдешь именно с ней». Гарри, честно говоря, не имел ни малейшего представления о том, что из себя представляет рождественский бал. Мальчик понял, что ничего грандиозного на нем не произойдет, сопоставив некоторые схожести, например, что исходит название из слова «Рождество», значит, мероприятие будет проводиться в момент праздничных дней, и то, что название подразумевает вид танца в стиле романов Джейн Остин, которые так любила его нелюбимая тетя. «Может быть, так и будет», — невнятно ответил Поттер. «Было бы немного странно, если бы Кати захотела пойти с ним на свидание, но при этом не хотела сопровождать его на рождественский бал. Тогда похоже на то, что я снова упустила свой шанс», — сказала Джин не слишком бодро, и мальчик оценил это. Счастье было зловещим, когда, казалось бы, его слова должны были расстроить ее. Гарри почувствовал целую бурю невысказанных слов, готовую вырваться в любой момент. «Извини», — начал было он, но рыжая ведьма перебила его. «Я могу пойти с Дином или с Майклом», — улыбнулась она. «Мне будет приятна компания любого из них. Пожалуйста, не принимай никакие мои решения близко к сердцу», — сказал ей Поттер, наконец понимая причину ее странного восторга. Она не сможет добиться ревности со стороны мальчика. Джинни больше не была для него просто младшей сестрой Рона, но и никогда не станет кем-то большим, чем друг. Между ними не было никакой искры. Впрочем, Гарри не чувствовал никакого влечения и по отношению к Беллу. Ах, счастливое выражение лица Уизли неожиданно исчезло, а на его месте появилась очень грустная маленькая улыбка. «Надеюсь, что ты приятно проведешь время с Кэти». Ее слова звучали удивительно искренне. Когда она произнесла имя спутницы Гарри, глаза рыжей девочки наполнились слезами, а тон приобрел более горький оттенок, но ей удалось натянуть фальшивую улыбку и отвернуться, а после оставить его в одиночестве. Ему безумно хотелось еще раз попросить прощения, но слова твердым комом застыли у него в горле. Мальчик сожалел, что заставлял ее быть несчастной, однако он не хотел давать ей ложную надежду. Для Джинни было бы намного лучше полностью исчезнуть из его жизни, чем тешить себя мечтой, которой не суждено сбыться. Наблюдая за тем, как девочка постепенно удалялась от него, прижимая один рукав к своему лицу, Гарри думал о том, что рождественский бал, каким бы тот ни был, должен доставить немало хлопот многим ученикам, включая его самого. Он действительно не хотел присутствовать на самой церемонии. Рождественский бал, пожалуй, был первым в списке того, что Гарри было абсолютно безразлично. Несколько тысяч возможных вариантов развития событий для бала проходили через его голову. Каждая мысль сменялась другой, более неудобной и печальной, чем предыдущая. Все это длилось до тех пор, пока Гарри не решил, что размышления об этом только усугубляют ситуацию. Скоти это станет более терпимым. Тайная комната была идеальным местом, чтобы уйти куда подальше от недавно произошедших событий. Салазар навряд ли заплачет, пригласит его на свидание или, еще хуже, на рождественский бал. Гарри находился уже на полпути от выхода из большого зала, следуя мимо гриффиндорского стола, как вдруг Рон поднялся со своего места, чтобы преградить ему путь. «Что ты сказал моей сестре?» — потребовал он яростно. Гарри заметил, что Дин тоже был рассержен. Вполне вероятно, Джин не могла сказать ему о том, что собирается пригласить юного чемпиона на бал. Как только бывший друг увидел поведение девочки после разговора с ним, его реакция оказалась незамедлительной. «Я не сказал ей ничего такого, только лишь то, что она сама должна была понять», — неопределенно ответил Поттер. Мальчик надеялся, что Рон позволит ему просто уйти, прежде чем он предпримет какие-либо действия. «Хочешь сказать, что она недостаточно хороша для тебя, так?» — яростно выкрикнул Дин, громко опустив свой кубок на стол. «Я не мог сказать ей «да», если сам того не желаю», — защищался Гарри. «Значит, ты просто раздавил ее чувства и ушел, будто бы ничего не произошло?» — наконец спросил Уизли. «Будет легче, если она не будет давать себе ложных надежд и продолжит жить так, как хочет», — холодно ответил ему чемпион. Ему было приятно осознавать то, что Рон способен встать на защиту собственной сестры, но, как ни странно, он все воспринимает слишком однобоко. «Если ты причинил ей боль», — начал рыжий волшебник, — «то что ты мне сделаешь?» — холодно спросил Поттер. «Не тебе решать судьбу Джинни, но если ты так хочешь казаться старшим братом-защитником, то можешь начать с того, чтобы спросить у Дина, почему он так хочет пригласить твою сестру на рождественский бал». Рон повернулся и с недоверием уставился на своего друга. «Я собирался сказать тебе об этом, но только если бы она согласилась», — признался он, — «но ей необходимо было время, чтобы подумать об этом, так как вполне очевидно, что она хотела пойти с ним». Он метнул в сторону Гарри самый ненавистный взгляд, словно надеясь, что мальчик выйдет из себя. «Все в порядке», — спустя небольшую нерешительность, ответил Уизли. «Я доверяю тебе, Дин, но, если ты обидишь или расстроишь ее, ты будешь отвечать не только передо мной, но и перед моими старшими братьями. Мы не собираемся быть милостивыми к любому, кто посмеет причинить вред нашей младшей сестре». Рыжий гриффиндорец повернулся, чтобы взглянуть на юного чемпиона. «Что насчет тебя, то ты уже причинил ей много боли, высокомерный ублюдок. Ты заплатишь за это, обещаю. Угрожать мне — самая глупая идея, которая могла прийти тебе в голову, и ты это знаешь», — продолжал отвечать Гарри, не снимая с лица холодную маску. Он без тени сомнения знал, что у Рона не будет шансов противостоять ему в бою. В плане дуэлей, да и в принципе магического потенциала, наследник превосходит его в несколько десятков раз, И хотя они теперь имели схожую физическую форму, Гарри выработал высокую терпимость к боли за годы своего обучения в школе. Мальчик совершенно не боялся вступить в схватку со студентами своего года и старше, зная, что выйти победителем не составит труда. Его бывший лучший друг раздумывал над очередной ответной фразой, а может быть, подумывал над тем, чтобы сделать что-нибудь, но многие взгляды учеников, находившихся в большом зале, были устремлены на них, и рыжий волшебник решил отступить. Гарри даже не посмотрел на него, когда проходил мимо. «Ты все книги прочитал?» – спросил Салазар мальчика во время того, как он снимал картину со стены, чтобы вынести ее из кабинета. «Да, абсолютно все», – ответил Гарри, проходя через мост. После проведенных ритуалов его тело несомненно подверглось некоторым изменениям, но не сильным. Его внешний вид ребенка исчез, а первые признаки позднего полового созревания мало помогали в переносе тяжелого портрета в раме, выполненное из дуба. «Тогда, полагаю, ты ознакомлен со всеми различными видами магии крови, которые ранее использовались или были подробно описаны в этих книгах. Ты их понял», – потребовал ответа Слизерин, когда Гарри опустил его на пол. «Я понял основы, но абсолютно ничего не знаю про использование соответствующей жертвы. Это знание приходит от полного понимания себя, своих желаний и своих принципов», — сказал основатель. «Было ли в книгах что-нибудь такое, что привлекло твое внимание?» «Конечно», — честно признался мальчик. «В книге «Тайны самых темных искусств» я обнаружил множество различных кусочков пергамента, встречающихся в определенных местах, словно закладки. Они, как мне кажется, принадлежали Волан-де-Морту, и мне показалось любопытным, что он посвятил немалое количество усилий этому вопросу, но мне интересно немного другое». Его предок слегка напрягся, удобнее устраиваясь в кожаном кресле, изображенном на картине. Книга, которой пользовался Том Реддл, его странствующий наследник, доставила некоторый дискомфорт при упоминании. Мальчик слегка почесал область темечка. «Что такое крестраж?» Салазар очень серьезно посмотрел на него. «Это еще одна разновидность магии душ», — ответил он. «Не могу похвастаться богатыми знаниями в этой области, за исключением того, что это касается отделения частички души человека для привязки ее к выбранному предмету. После смерти заклинатель, по идее, должен переродиться, используя свою душу из этого предмета. Ты становишься кем-то вроде призрака, но все равно будешь жить, как и раньше». Гарри вспомнил некоторые из первых слов, которые Том Реддл когда-то сказал ему, и сразу понял, как тому удалось пережить свое убивающее заклятие, отраженное в него самого. «Волан-де-Морт создал их несколько», — сказал он волшебнику с картины. «Думаю, что в этом я смог достаточно ему помочь, а ведь называл его своим наследником». Салазар с отвращением покачал головой. «Предметы, которые он использовал в качестве своего крестража, следует уничтожить, прежде чем он может окончательно покинуть этот мир». «Существует ли способ найти их?» – спросил мальчик. «Человек при помощи обнаруживающих чар сможет почувствовать вибрацию, исходящую от осколка души в предмете, как только подойдет достаточно близко. Обнаружение происходит от внутренней магии волшебника. Оно может хорошо идентифицировать осколок души человека, а также используемый предмет». Слизерин поднял руку, чтобы погладить своего личного питомца. «Эти вещи могут быть очень опасны», — предупредил он. «Фрагмент человеческой души на небольшом расстоянии теоретически может повлиять на окружающих.